Глава 30. Если бы я приняла предложение напарника и взяла в руки бокал игристого, то он бы сейчас полетел на пол, развивая гнетущую тишину ярким звоном разбитых осколков. Сейчас осколки тоже были, только отнюдь не от бокала, а от разбитого сердца. На глазах появились непрошенные слезы, когда я с учащенным дыханием рассматривала, как дракон медленно спускался в зал, нежно придерживая свою светящуюся от счастья жену. Я тоже от счастья светилась. Когда-то. А сейчас я просто подхватила себе учащенный пульс и назревающую тахикардию. Я продолжала ее пристально разглядывать. Даже отошла в тень от тяжелой шторы, чтобы не привлекать к такому искреннему любопытству внимание окружающих. И с каждой секундой я понимала, эта девушка идеальна. Тонкая талия, невысокий рост, копна огненно-рыжих волос и подевичьи добрые голубые глаза. Может быть, она стерва? Но нет. Судя по тому, с каким удовольствием ее приветствовали в зале, как легко и беззаботно она общалась со своими друзьями, в то время как рука дракона непроизвольно поглаживала ее талию. Как будто так и должно быть. Стало понятно. Она – душа компании. Счастливая семейная пара. Так чего же тебе не хватало? С тобой все в порядке? Рядом возник вездесущий Алоур, который бросал в мою сторону настороженный взгляд. Ты так побледнела, сама на себя не похожа. Да? Интересно, на кого я сейчас похожа? На свою бывшую подругу Светку, которая переспала с моим мужем? Так, Марго, остановись. Ты не Светка. Она это делала осознанно. А ты, наивная дурочка, это совершенно разные вещи. Знаешь, мне что-то стало нехорошо. Может, пойдем домой? Жалостливо обратилась к мужчине. Мы же только пришли. Удивился напарник. «Да и ты ни с кем толком не поговорила. У нас же были грандиозные планы по поводу благотворительности. Да я как-то не в том настроении, чтобы разговаривать. Придем на другой званый вечер, там и побеседуем». «О!» Алоур обратил внимание на вновь прибывших. «И ректор академии здесь. Пошли поздороваемся». «Нет». Выдернула свою руку из захвата. Перед тем, как Алоур не совершил непоправимое. «Я с ним уже здоровалась сегодня. Давай без меня». «Марго!» – нахмурился мужчина. «Хватит выкручиваться. Или говори, что происходит, или пойдем поздороваемся с ректором и его супругой. Они, кстати, с удовольствием могут помочь нам с идеей благотворительности». Я обреченно вздохнула. Пришлось плестись следом навстречу неизбежному. Не рассказывать же напарнику, что буквально 3 часа назад с этим самым ректором я самозабвенно занималась любовью на рабочем столе. Хотя можно ли это происшествие назвать любовью? Определенно нет. «Ты знал, что он женат?» – спросила мужчину, пока мы не дошли до влюбленной парочки. «Нет, а что?» «Да так, ничего». «Сьер Форклей!» На лице напарника появилась искренняя улыбка, как будто он приветствовал не просто знакомого, а очень давнего друга. «Рад вас видеть! Решили отдохнуть от трудовых будней в академии?» Лицо Торса, когда он к нам обернулся, нужно было видеть. Жаль, в этом мире еще нет фотоаппарата. Я бы с удовольствием запечатлела момент, когда его взгляд остановился на мне. И с нескрываемым злорадством рассматривала бы этот снимок долгими вечерами, понимая, что ни одной мне сейчас как-то больно или некомфортно. По нему было видно, что мужчине не только стыдно. На бледном лице отразился страх, самый натуральный. «Что, не ожидал меня увидеть среди гостей? Думал еще голову несколько дней поморочить, а потом выкинуть из своей жизни, как будто ничего и не было?» «Нет уж, такого отношения к себе я не позволю. Сейчас я выдавлю из себя улыбку, чего бы мне это ни стоило. А по всем остальным деловым вопросам с Торсом будет общаться Алоур. Адепты и Академии не должны страдать из-за того, что их ректор – редкостный козел. «Сьерра Ланза!» – процедил сквозь зубы ректор. «Какая неожиданная встреча!» «Да уж, неожиданнее и быть не может!» «О, боги!» – восхитилась супруга этого изменщика. «Вы тот самый Алоур? Мне Торс все уши про вас прожужжал. Он как раз размышлял над тем, как можно помочь талантливым адептам из бедной семьи с профориентацией. Вы посмотрите на него. Всем со своей женой делится. Интересно, он это делает в перерывах между изменами? До или после?» «А вы, видимо, леди Марго». Девушка переключила на меня свое внимание, с искренним восхищением разглядывая мой наряд, прическу и вдобавок кислое лицо с фальшиво натянутой улыбкой. «Очень приятно с вами познакомиться. Я, сказать по секрету, вами даже восхищаюсь. Не каждая молодая леди выдвинет революционные идеи и пойдет против толпы, но вы можете рассчитывать на мою поддержку в любом благотворительном начинании. Я Майя Ферклей, супруга этого сухаря». «Молчи, прошу тебя, молчи». От такой беззаботной речи становится только тошно. Причем по отношению к самой себе. Эта девушка не заслужила такого обращения. А Торс действительно сейчас вел себя как сухарь, никак не реагируя на болтовню своей благоверной. Что я отвечала, уже не помню. Все произошло как в тумане. Скорее всего, выученная напускная вежливость дала о себе знать, так как моими изречениями Алоур и Майя остались довольны. На Торса я не смотрела, а вот желание побыстрее исчезнуть никуда не делось. Скорее наоборот, оно усиливалось во мне все сильнее. Поэтому, подобрав подходящий момент, я юрко выскользнула среди образовавшегося круга беседующих и поспешила выйти на улицу, чтобы сделать глоток свежего воздуха и привести мысли в порядок, благо подходящий балкончик был недалеко. «С истинными парами трудно бороться, правда?» — услышала позади знакомый голос. И ничуть не удивилась, когда увидела следователя, свободно подпирающего проход в шумный зал. Это все карма, не иначе. Она его истинная пара? Алоур мне рассказывал про эту особенность драконов. Только истинная могла родить для мужчины сильного наследника. И, что важно, дракона. Причем драконами рождались в этом мире только мужчины. А в награду за это боги посылали непоколебимую любовь между истинными парами. Только что-то в эту непоколебимость я уже верила с трудом. Да, дракон берет в жены только истинную. Теперь-то мне понятна твоя реакция. Ты не знала. А ты знал? Я встречался с Торсом ранее. Мужчина безразлично пожал плечами. И он никогда не показывал свою ветреную сторону. И как вы далеко зашли в ваших отношениях? Тебя это не касается. Бросила в его сторону злой взгляд. Еще нравоучений от следователя мне сейчас не хватало. И не заметила, как мы шустро с этим мужчиной перешли на «ты». Ты права, не касается. Просто интересно. Просто интересно понаблюдать за моими страданиями? А ты страдаешь? Страдала ли я? Сложно сказать. Кроме злости и всепоглощающего чувства вины, я ничего не ощущала. Но можно ли назвать это страданием? Почему ты не сказал, что он женат? А как ты себе это представляешь? Мог ненавязчиво уточнить за обедом, как поживает его супруга? Мог. Но если бы ты знал об этом ранее, я бы поставила вас двоих в неудобное положение. А потом бы вы избавились от меня, как от ненужного свидетеля. Ха, в тебе слишком много от следователя. Впервые за этот вечер искренне улыбнулась. Везде мерещатся заговоры и преступления. Вот что мне действительно не мерещится, леди Марго, так это то, что ты не очень хорошо влияешь на сознание драконов. Ты ничего не хочешь мне рассказать? Я? Влияю на драконов? Лицо мое побледнело, а в глазах появился страх. Неужели дело в моей магии? И что Ролов Винтор со мной сделает, как только докопается до истины?